Глава 4. Ручейки и пруды, виляющие дорожки, тщательно подстриженные деревья, беседки и мостики. Проклятый лабиринт. Дважды Сун Цзиюю пришлось просто перепрыгнуть через узкие канальчики и живые изгороди. Галька так и разлеталась из-под сапог. Визг все не прекращался. Взбежав на очередной мост, Сун Цзиюй наконец увидел какую-то возню в пруду у дальней беседки. Мелькнули светлые одеяния. Черная голова с длинными плывущими по воде волосами. Он прибавил скорости. Кто создал этот сад? Оторвать бы ему руки. Сейчас бы арбалет. Прыснули в сторону служанки. Ворвавшись в беседку, он перепрыгнул через перила. Вода обожгла холодом. Глубоко. В извивающемся клубке мелькнули золотые одежды. Сун Цзиюй схватился за них, рванул к себе. Белые холодные пальцы вцепились в его плечи. Молодой Ма жадно глотал воздух. Глаза на бледном лице были черными, как два омута. «Вы...» — просипел он. «Спасите! Вы...» На одно ледяное гулкое мгновение Сун Цзиюй с головой ушел под воду и смог выплыть, лишь пнув молодого Ма. Страх смерти придал этому юнцу силы. Он вновь обхватил своего спасителя за шею, как ребенок. Повис всем телом. «Спасите! Вы! Сун!» Сун Цзиюй закашлялся, отхаркивая воду. В глазах встала красная пелена. Из-за узорчатого плеча Ма он увидел лишь... Впрочем, он и под присягой не мог бы поручиться, что именно увидел. Но зрелище напомнило ему дельфинов, что появились однажды в море у летней резиденции Лунге. Тоже невероятно быстрое движение сильного напряженного тела, выгнувшегося дугой, прежде чем идти на глубину. Но здешние искусственные ручьи не так глубоки, а эта женщина не дельфин. Ей не сбежать. Сун Цзиюй из последних сил ударил Ма Сянь Фэна в нужную точку на шее, обездвиживая. Перехватил обмякшее тело поперек груди и, отплевываясь от тряски, поплыл к берегу, загребая одной рукой. Там его уже ждала целая армия перепуганных слуг. Жилистые загорелые мужчины, видно бывшие матросы, без труда вытащили Сун Цзиюя вместе с его ношей. Служанки в розовых шелках окружили своего господина как феи, причитая на все лады. «Господин! Он не двигается! Молодой господин умер!» Сун Цзиюй устало вздохнул. Вновь ударил в акупунктурную точку, и Ма Сянь Фэн немедленно ожил. Снова вцепился в него, будто не понимая, что на твердой земле. «Магистрат Су!» Его трясло. Зуб не попадал на зуб. На шее небрежно болтался мокрый шелковый платок. «Вы должны меня защитить! Вы обязаны! Вы остаетесь здесь!» «Ручьи связаны с рекой?» Бросил Сун Цзиюй ближайшему слуге. «Там есть решетка?» Тот кивнул. «Да, не извольте беспокоиться». «Какова ширина канала? Там может проплыть человек?» «Да, но решетка же...» Сун Цзиюй кивнул, немного расслабившись. «Ты проверь ее немедленно. Остальные ищите посаду. Это не дух, а простая женщина. Она не могла далеко уйти. Скорее всего, прячется в зарослях у берега». «Магистрат!» В сиплом голосе Ма Сянь Фэна прорезались обычные повелительные нотки. «Вы слышали, что я сказал?» «Пока я никуда не ухожу». Сун Цзиюй попытался отцепить его руки, но ничего не вышло. Пришлось действовать от противного. Ласково похлопать утопленника по спине, как ребенка. «Она была мертвая!» Ма Сянь Фэн мгновенно сдулся, вжался лбом в его плечо, будто голова закружилась. «А потом... потом ожила!» Сун Цзиюй осторожно снял с его шеи неуместный платок и понял, что держит в руках. Полосу шелка, с одного края испачканную кровью. Он, не глядя, отдал ее стражнику. Сейчас рассмотреть орудие убийства не вышло бы при всем желании. Ма Сянь Фэн все цеплялся за него. Чуть не на руки лез. Сон Цзиюй крепко взял его за плечи, отстранил от себя и поймал блуждающий, полный ужаса взгляд. Беднягу, видно, вновь захлестнула паника. Следовало говорить с ним убедительно. «Все позади, молодой господин Ма. Все уже закончилось. Мы ее поймаем». Он махнул слугам. «Отведите молодого господина Ма в дом. Ему нужно переодеться и согреться». «Нет, вы обязаны меня охранять!» Снова заявил Ма Сяньфэн, но уже не так уверенно. Вид у него стал такой, будто он вот-вот упадет в обморок. Что за капризный юнец? Сун Цзиюй сжал зубы и, взяв его под мышки, заставил подняться на ноги. Это не помогло. Мальчишка повис на нем всей тяжестью, кажется, действительно лишившись сознания. «В дом его! В дом!» Сун Цзиюй спихнул драгоценную ношу на руки слугам. «А ты быстро веди меня к шлюзу!» Возле шлюза, под стеной поместья, уже переминались мокрые стражники. «Мы посмотрели, господин магистрат. Там решетка отогнута. Должно быть, демоница ее выломала». «Никакая она не демоница», — сквозь зубы прошипел Сун Цзиюй. Сбросив верхнее одеяние и пояс, он сам забрался в воду. Решетка шлюза, наполовину торчащая над водой, выглядела целой. Сун Цзиюй нырнул и ощупал ее низ. И правда отогнута. Железо шершавое. Должно быть, проржавело. Еще более мокрый и злой, он снова выбрался на берег. Радостных докладов ожидать не приходилось. Было ясно, что девица ушла тем же путем, каким сюда явилась. Пока стража нашла шлюз, пока обежала поместье. Бесполезно. Поборов дрожь, он пошел к дому. Интересно, где же сам хозяин? Почему не явился на весь этот переполох? Паланкин хозяина обнаружился у ворот. Сам Лао Ма, вежливо и терпеливо, втолковывал что-то стоявшему на вытяжку командиру стражи, будто ребенку. «Как же так выходит, что я не могу попасть в свой собственный дом? Ведь это какая-то нелепица!» Услышал Сун Цзиюй, подойдя ближе. «Магистрат велел никого не впускать и не выпускать». «Что за дурак? Такой от большого усердия и змее ноги пририсует». «Впустите господина Ма», — раздраженно велел Сун Цзиюй. «Слушаюсь», — рявкнул стражник и немедленно отступил. «Благодарю, господин Сун», — тихо ответил господин Ма, кланяясь. «Трудно мне уже так долго стоять на ногах. Да у своих же ворот. Приношу извинения». Сун Цзиюй поклонился. Вода все еще капала с него на крыльцо, хлюпала в сапогах. «Я прибыл сюда с отрядом, поскольку заподозрил, что на вашего сына могут совершить нападение. К несчастью, я угадал, но успел вовремя. Сейчас молодой господин Ма вне опасности. Я иду поговорить с ним». Он обернулся к командиру. «Поставьте больше людей со стороны реки». Господин Ма поклонился вновь, насколько позволяла спина. «Вы спасли моего сына. Не знаю, как я смогу вас отблагодарить, господин Сун. Но позвольте сперва старому отцу поговорить с ним, убедиться, что мой мальчик жив и здоров». Сун Цзиюй скрипнул зубами, но торопить не стал. Чувство родителя, едва не потерявшего сына, следовало уважать. К тому же идти все равно пришлось, подстраиваясь под шаг господина Ма. Неужто он и впрямь настолько стар и немощен? У ворот казался более бодрым. В павильоне молодого господина как будто поселилась кошачья армия в весеннюю пору. Служанки, мать, наложница отца и собственная наложница молодого господина. Все толпились вокруг постели Ма Сяньфэна и подвывали на разные голоса. У Сун Цзиюя зазвенело в ушах. Завидев господина Ма, они, впрочем, резко замолчали и исчезли в тени. Ма Сяньфэн, лежавший на подушках, будто умирающий лебедь, сел, выпрямился, сложив руки на коленях. «Отец, прошу, не беспокойтесь за меня. Благодаря магистрату все закончилось благополучно». «Сынок!» Лаума упал на кровать, дрожащей рукой потянулся к его лицу. «Ты жив! Слава небу!» Сун Цзиюй заметил, как Ма Сяньфэн вздрогнул, словно поборол желание отодвинуться. Постеснялся чужого человека? Наплевав на приличие, Сун Цзиюй прервал трогательную сцену. «Молодой господин Ма, я вижу вам лучше. Будьте любезны ответить на несколько моих вопросов, пока помните все в деталях». Лао Ма поднялся без всякого труда, холодно взглянул на него. «Господин Сун, сперва позвольте отцу поговорить с сыном. Или вы уже распоряжаетесь не только в городе, но и в моем доме? То вызываете моих слуг, то не впускайте меня в собственные ворота!» Сун Цзиюй стиснул зубы. «Я прошу прощения, господин Ма, но это очень важно. Нам нужно поймать убийцу. Вы ведь не хотите, чтобы это повторилось?» Посмел бы кто ему перечить в столице. «Маленькая задержка не сделает погоды», — вставил Ма Сяньфэн. «Матушка, прошу, я жив и здоров. Угостите господина Суна чаем и дайте ему сменную одежду. Нельзя, чтобы магистрат простудился». «Верно, верно». Лао Ма усмехнулся, но глаза смотрели холодно. «С вас уже лужа натекла, господин магистрат. Совсем вы себя не бережете». Дальше настаивать было невозможно. И Сун Цзиюй дал себя увести. Он переоделся и принял чашку чая. Госпожа Ма стискивала руки и многословно благодарила его за спасение сына. Но он не вслушивался. Мысли теснились в голове, мешая сосредоточиться на приличиях. Почему девица напала на Ма Сяньфэна? Что он ей сделал? Нужно тряхнуть его как следует. Впрочем, давить нельзя. Не то замкнется. Сыграть на его страхе и чувстве благодарности. Да, так будет лучше всего. Он хотел было прервать госпожу Ма и вернуться, но Ма Сяньфэн пришел сам, с распущенными волосами, в зеленом домашнем халате, накинутом на белый нижний. Одна щека у него подозрительно олела. Добродушный Лао Ма отвесил едва не погибшему сыну пощечину в качестве приветствия. «Интересно». «Прошу прощения за то, что запаниковал и доставил вам хлопоты. Мне следовало вести себя более мужественно». «Любой бы на вашем месте запаниковал». Сун Цзиюй налил ему чаю. Ма Сяньфэн сел напротив, неожиданно беззащитный, без брони дорогого наряда и фамильной надменности. «Расскажите мне в точности, что произошло». Юноша глубоко, судорожно вздохнул. «Я сидел в беседке радостного утра, слагал поздравительные стихи для друга и вдруг увидел нечто белое и неподвижное на воде. Я подумал, что неловкая служанка могла упасть в ручей, но стоило мне отвернуться, как видение исчезло. Я подошел к перилам, и вдруг прямо передо мной появилась она». «Это была женщина? Вы видели ее лицо?» «Да, несомненно, женщина, но волосы свисали ей на лицо. Я ничего не разглядел. Она накинула мне на шею удавку и с нечеловеческой силой утянула в воду. А дальше? До вашего появления я ничего не помню. Я лишь боролся за жизнь, и вдруг вы, как небесный покровитель, откуда же вы взялись?» «Приехал предупредить, что вы, возможно, будете следующей жертвой». Сун Цзиюй потер переносицу. «Помните вашего слугу, что утонул пару недель тому назад?» «Да, разумеется». Ма Сяньфэн отпил чаю, выдохнул. «Судя по всему, он украл вашу одежду и пошел в ней на свидание под Ивой, где его приняли за вас и утопили. Мы нашли халат в реке». Как нашли, Сун Цзиюй решил не уточнять. Сейчас не до того. Но по возвращении надо будет задать господину Ху пару вопросов. «Значит, она подумала, что он — это я? Она охотится за мной?» Юнец снова задышал чаще. «Боюсь, что так». Сун Цзиюй подлил ему чаю. «Поэтому сейчас, молодой господин Ма, вы тщательно припомните все свои и молодого господина Сыма неприглядные поступки, которые могли привести к такому результату. Возможно, убийца приняла Сыма Кэ за Ма Сяньфэна. А может, просто убивает богатеньких молодчиков. Как знать, может, и есть за что». Ма Сяньфэн в гневе вскочил. «Я никогда не чинил никому обид! Считаю ниже своего достоинства обижать бедняков и прочих убогих! Сыма Кэ! О его делах я говорить не могу, мы этого не обсуждали. Он рассказывал лишь о том, как женщины им довольны». «И все же она нацелилась на вас двоих». «Слуга, скорее всего, попался под руку из-за наряда», — настойчиво сказал Сун Цзиюй. «Вспоминайте, молодой господин Ма, от этого может зависеть ваша жизнь. Например, вы когда-нибудь посещали речные бордели?» Он спросил наугад, по наитию. Ма Сяньфэн залился краской. «Меня привели туда один раз, но я немедленно ушел. Мне, наследнику семьи Ма, неинтересны подобные места. Убожество, грязь и грубость, больше ничего там нет. Как это вообще относится к делу?» «Кто вас туда привел?» Сун Цзиюй слегка подался вперед. «Я не помню. Может быть, и Сыма Кэ? Я не помню, кто первый это предложил». Ма Сяньфэн обеими руками оттянул ворот. Следы удавки на его шее смотрелись странно. Сун Цзиюй вдруг почувствовал себя неуютно, глядя на них, будто допрашивал мертвеца. «Какой бред!» «Но вы согласились». «По незнанию! Да будет вам известно, я ищу возвышенных удовольствий. Музыка, стихи, разговор, вечер в кругу друзей. Всего этого нет на цветочных лодках. У девиц, которые там живут, нет самоуважения». «То есть вы ходили туда в компании Сыма Кэ?» Сун Цзиюй прищурился. Он чувствовал себя гончей, взявший след. «Причинял ли тот девушкам какой-то вред? Кто еще с вами был? Говорите, молодой господин Ма, иначе и вы, и ваши оставшиеся друзья могут попрощаться с жизнью». Ма Сяньфэн встал. Прошелся по комнате, делая вид, что просто решил размять ноги. Но шаги его делались все быстрее. «Его двоюродные братья приехали из столицы с товаром. Вот кто с нами был. Им стало скучно в Золотой Иве, и Сыма Кэ предложил взять лодку. Я думал, что мы собираемся кататься, любоваться луной, но брат Сыма велел причалить к одному из плавучих борделей. Сказал, что там есть девушка, замечательно играющая на пипе. Мне достаточно было взойти на борт и увидеть местных девиц, чтобы потребовать у лодочника отвезти меня обратно. Что там делали остальные, мне неведомо. Только...» «Только что?» Сун Цзиюй вцепился в него взглядом. «Не знаю, могу ли я говорить дурно о мертвых». Ма Сяньфэн прикусил губу. Выражение лица его стало от этого несколько детским. «Я боюсь призраков и их гнева. Если брат Сыма придет донимать меня из могилы...» Сун Цзиюй поднялся и подошел к нему. Взял за плечи ласково. Заставил посмотреть на себя. Он был чуть выше, и Ма Сяньфэну пришлось запрокинуть голову. «Молодой господин Ма, чтобы спастись от призрака, можно заказать службу и купить амулет. Но от настоящей живой убийцы вас никто, кроме меня, не защитит». Он посмотрел прямо в темные испуганные глаза. «А мне, чтобы защитить вас, нужны сведения». Ма Сяньфэн сглотнул, опустил взгляд. «Не знаю, относится ли это к делу. Однажды брат Сыма сказал за столом, что приятнее всего, когда душишь женщину. От этого все, что было недостаточно туго, сжимается. Тогда я подумал, что это была просто грубая шутка. Говорил ли он об этом из своего опыта, мне неизвестно». Сун Цзиюй неприязненно поджал губы. «Интересное же развлечение у местной молодежи. Пожалуй, в разврате они все-таки дадут фору столичным товарищам». «Все ясно». Он легонько погладил юнца по плечам и отпустил. «Что ж, молодой господин Ма, припомните, пожалуйста, что за вывеска была на той лодке?» «Вывеску, признаюсь, не заметил. Скажу только, что все девицы там в ханбоках». Ма Сяньфэн вздохнул и осторожно взял Сун Цзиюэ за рукав. «Вы что же, хотите отправиться туда?» «Что за милый детский жест?» Сун Цзиюэ невольно подумал, что, когда мальчишка не задирает нос, он даже симпатичен. «Если убийца там, я схвачу ее на месте и быстро покончу с этим делом». «Так не пойдет!» Ма Сяньфэн сжал его рукав крепче. «Вы спасли мне жизнь и стали, можно сказать, вторым отцом! Как я могу снова подвергать вас такой опасности? Лучше используйте меня как приманку!» Сун Цзиюэ поперхнулся. «Каким еще отцом? Неужели он выглядит настолько старым? Ему ведь всего 30». «Исключено», — отрезал он. «Это моя работа. А ваша — сидеть в своих покоях, пока я ее не поймаю. Решетку шлюза починят, но бдительность терять нельзя. Наглости и упорства этой женщине не занимать. Я оставлю у вас охрану». «Я наследник дома Ма. Если я буду прятаться, меня сочтут трусом». Юнец вздохнул. «Сегодня я вел себя отвратительно неподобающе. Я должен исправиться. Прошу, будьте моим гостем». Сун Цзиюэ покачал головой. «Благодарю молодого господина Ма за гостеприимство, но я должен вернуться в управу». Он поднялся. «Настоятельно прошу вас не делать глупостей». Тот недовольно нахмурился, но все же поклонился на прощание. «Хорошо. И...» Он потупился. «Вы можете звать меня просто, Сяньфэн». Сун Цзиюэ усмехнулся. «Очаровательно. Тогда ждите от меня вестей, Сяньфэн». Поклонившись, он вышел. Осмотрелся и расставил стражников вокруг павильона, велев не выпускать молодого господина. А если тот будет настаивать, пожаловаться его отцу. Он отлично знал эти горячие головы. На вид покорность, а сами так и лезут тигру в пасть. Сам бы по молодости точно не усидел в четырех стенах. Солнце уже село. Зажглись на прогулочных лодках фонари. Отразились в темных водах реки, как в черном зеркале. «Ланьсы!» — позвал Сун Цзиюэ. Тот подъехал ближе. «Господин?» «Сходи сегодня ночью в порт и попробуй найти ту лодку, где работают девицы из Корё и предлагают особые услуги. И вообще разузнай, что там происходит, как часто исчезают девушки, как они вообще попадают в город». Ланьсы кивнул. И Сун Цзиюэ выдохнул, наконец. Теперь он мог быть спокоен. Все необходимые сведения у него будут. «Господин!» Вдруг снова подал голос Ланьсы. «Я все сделаю, но вы лучше езжайте прямо домой. Ложитесь спать». Другой отругал бы слугу за наглость, но Сун Цзиюэ слишком привык к старине Ланю. Тот до сих пор видел в нем ученика, старательного мальчика, тренировавшегося до упаду и зачитывавшегося книгами до головной боли. «Я заберу кое-что из кабинета и немедленно поеду отдыхать. Думай о деле, а не обо мне», — серьезно ответил он, но под конец сбился на привычное ворчание, как в старые добрые времена. «Хватит меня опекать, старина Лань! Мне уже 8!» Судя по снисходительному вздоху Ланьсы, тот тоже помнил. В управе было тихо и пусто. Сун Цзиюэ с неудовольствием вспомнил, что сам велел Жуюю перевозить вещи в дом. Должно быть, он ждет там. Надежда на переодевание и горячий чай не оправдалась. Ну и ладно. Он направился в кабинет, мысленно напомнив себе еще сходить в архив, посмотреть, были ли в последний год дела о пропаже девушек. Вряд ли кто-то будет подавать заявление о пропаже шлюхи, но ничего нельзя упускать. Из полумрака ему навстречу вдруг вынырнул Хэлань. «Господин магистрат, что случилось?» Он с беспокойством оглядел его мокрые волосы и одежду с чужого плеча вместо формы. На молодого господина Ма покушались прямо в поместье. Сон Цзиюй не замедлил шага, и Хэлань побежал за ним. «Почему ты все еще здесь? Отправляйся спать». «Я думал, что вы могли вернуться сюда, работать, и... я приготовил ужин. Ничего особенного, просто лапша с грибами». Сон Цзиюй остановился и развернулся к нему. «Хэлань, ты не обязан обо мне заботиться». Он мягко похлопал юношу по плечу. «Ты не мой помощник и не мой слуга. Хотя...» Он улыбнулся. «Я и правда голоден. Спасибо тебе». «Я тоже работаю в управе. Конечно, я ваш слуга». Хэлань улыбнулся в ответ. «Я накрою на стол и принесу полотенце высушить волосы». Миг, и он снова скрылся с глаз, растворился в тенях, изящный и бесшумный. Сун Цзиюй только головой покачал. Возможно, Жуюй прав, и юнец пытается очаровать суровое начальство. Что ж, если так, горячая лапша точно не худший способ. Усмехнувшись сам себе, он пошел в кабинет. Хэлань уже расставлял на столе плошки и тарелки. К всего лишь лапше прилагался еще пяток закусок. «Поешь со мной», — предложил Сун Цзиюй, усаживаясь. Хэлань немедленно устроился напротив. Видно, сам еще не ужинал. «Вы так быстро сорвались с места и ускакали? Мы с учителем терялись в догадках». Он налил чаю, с поклоном подал чашечку Сун Цзиюю. «Выходит, вы узнали, что эта женщина нападет сегодня? Но как?» «Я не знал». Сун Цзиюй принял чашку, вдохнул аромат. Незнакомый местный сорт, сладкий запах каких-то цветов. Цветочный чай, тем более осенью, ужасная пошлость. Но вряд ли Хэлань знает о таких тонкостях. Наверняка постарался выбрать лучшее на свой вкус. «Я поехал туда предупредить семью Ма о возможном покушении и выставить стражу. Мне просто повезло прибыть вовремя». Хэлань нахмурился. «Не понимаю. Она ведь могла подстеречь молодого господина где угодно, разве нет? Как вы поняли, что она нападет в поместье?» «Это была лишь версия». Сун Цзиюй поднял палочками лапшу, остужая. «Я думаю, что эта демоница нацелилась на Ма Сяньфэна. Сперва она не знала, как он выглядит, и, связавшись со слугой Ли, переодевшимся в платье хозяина, решила, что добралась до жертвы. Но после убийства ей стало ясно, что это не он. После Ма Сяньфэн и Сыма Кэ вместе вышли из борделя в темноте. Они примерно одного роста. Возможно, она не успела разглядеть, кто подошел к ней. Итак, это была вторая неудача на одном и том же месте. После такого вряд ли кто-то осмелится подходить к той Иве, тем более Ма Сяньфэн, свидетель убийства. К тому же она поняла, что это дело не замнут, как убийство слуги». «Ее время уходит». Хэлань прикусил пухлую нижнюю губу. «Значит, следующее убийство она спланировала бы тщательно. Наверняка». «Вот именно. Я вспомнил пруд в своем новом поместье, и в голове у меня сложился способ убийства». «Но в поместье господина Ма полно слуг. Она должно быть безумна, раз решилась сунуться туда». Сун Цзиюй покачал головой. За всеми событиями у него не было времени задуматься об убийце как о человеке, а не бессмысленной злой силе. Неопытная, раз не разузнала о жертве сразу. Отчаянная, раз почти даже не таилась, убивая. «Она не безумна. Либо слишком глупа и самонадеянна, либо не дорожит ни своей жизнью, ни свободой. Возможно, мы имеем дело с местью. И смерть Сыма Кэ несовпадение». «Вы это сейчас придумали? Или что-то об этой женщине узнали?» — спросил Хэлань, выбирая себе самый маленький кусочек курицы. Сун Цзиюй взял самый большой кусок и положил ему в тарелку. «Ешь. Ты слишком худой даже для помощника лекаря». «Я кое-что выяснил, да. Пока что это лишь предположение. Но, думаю, наша убийца с цветочных лодок. Я собираюсь отправиться туда и проверить все лично». «Там же полно разного сброда ошивается. На вас могут напасть». «Вы ради дела даже подставить себя под удар готовы?» Неожиданно возмутился Хэлань. «Неужели вас никогда ничто не останавливает?» Сун Цзиюй опустил взгляд. «Если бы меня хоть что-то могло остановить, я бы не оказался здесь», — подумал он, но ничего не сказал. «Я хороший боец. Видел Лань Цзи? Он мастер боевых искусств из Дзянху. Обучал меня с детства». Хэлань помолчал, дуя на лапшу, но так и не притронулся к еде. «Вы делаете это, потому что вам действительно хочется побыстрее раскрыть преступление? Или потому что вам хочется побыстрее от нас уехать обратно в столицу?» Вдруг спросил он. «Я только приехал. Зачем мне уезжать?» Сун Цзиюй удивился. «К тому же, боюсь, возвращение в столицу мне не светит, даже если я раскрою сотню преступлений». «Просто я еще не встречал чиновника, который бы так старался». Хэлань придвинулся к нему, наливая чай. «И вообще, кто захочет тут оставаться, если попробовал жизни в столице? И даже не потому, что тут нечего ловить, просто слишком много крови здесь пролилось когда-то. Тут больше не может быть ничего хорошего. Значит, вы скоро нас покинете». «Я не намерен возвращаться в столицу». Почему-то Сун Цзиюю захотелось его успокоить. «События минувших дней остались в прошлом. Тайны столетней давности уже никому не смогут навредить». «Тогда почему нынешняя династия перенесла столицу, раз это не важно?» Хэлань так и остался рядом. Взял полотенце, рассеянно сгибая и разгибая его. «После того, как принц Джунхуа всех убил, началась страшная смута. Императоры восходили на трон, чтобы тут же погибнуть. Все резали всех, даже детей старой династии. Трехлетнего ведь тоже могут сделать императором. Земля на три чи пропиталась кровью, поэтому такая красная. Джунчэн все равно, что кладбище». Сун Цзиюй снисходительно улыбнулся, глядя на его смертельно серьезное лицо. «Не нужно меня запугивать, знаток истории Хэ. Мои предки когда-то жили здесь, в старой столице. Они не желали участвовать в грызне, которую ты так красноречиво описал, и бежали из страны. Затем вернулись». Глаза Хэлани округлились, как медные колокольчики. «Ваши предки были здесь, когда все случилось?» «Что здесь удивительного? Я из благородного рода. Разумеется, мои предки когда-то служили в столице. Семья Сун пользовалась уважением, но никаких высоких постов мои прадеды не занимали. Они были честными людьми и трудились на благо страны, пока видели в этом смысл. Мне не важно, где они жили и куда уехали. Я считаю, что благородный муж пригодится в любом месте». «Но раз они бежали, что если местные призраки рассердятся на вас за это?» Порыв ветра пронесся вдруг по комнатам. Где-то хлопнула дверь. И первые капли дождя забарабанили по крыше. Хэлань вздрогнул, крепче вцепился в полотенце. Сун Цзиюй мягко похлопал его по спине. «Это просто ветер. Помоги-ка мне лучше распустить волосы». Он забрал полотенце у Хэлани из рук. Тот молча пересел к нему за спину, вынул шпильку, расстегнул крючок на гуане, осторожно высвобождая косу. «Пусть вы не верите в призраков, но вот наследный принц Джунхуа, он ведь перерезал себе горло и утопился в болоте. А учитель сказал мне, что трупы в болоте не гниют. Как вы думаете, принц все еще там?» «А ты любишь страшные истории, да?» Сун Цзиюй улыбнулся, не открывая глаз. Какие осторожные у него руки, и как приятно избавиться от тугого пучка. Он едва не застонал от удовольствия, когда Хэлань зарылся пальцами в его волосы и слегка помассировал голову. «Люблю. Вы знаете какие-нибудь?» Хэлань вынул полотенце из его безвольных рук и принялся аккуратно вытирать каждую прядь. «Увы». Сун Цзиюй налил себе еще чаю. «Я не верю в призраков, духов, проклятия и прочие сказки. А истории со службы — это скучно. Впрочем, в моей семье была старая нянька, очень суеверная. Говорили, что она закатила ужасный скандал, когда для меня выбрали имя, в честь моего прапрапрадеда, кажется. Она кричала, что вспоминать имена времен династии Вэй – плохая примета, что это навлечет на меня проклятие. Однако мой прапрапрадед прожил долгую жизнь и никак не был связан с падением династий. Впоследствии я ничего не нашел о нем в архивах, а рассказать было уже некому. Как бы там ни было, родители няньку не послушали и все равно назвали меня в его честь. Все детство она нашивала наизнанку моих одежд какие-то обереги. «О вас так заботились! Вы, наверное, старший сын!» Гребень, пахнущий можжевельником, коснулся его висков. «Ваше имя мне знакомо. Я как будто знал одного Дзиюя, но совсем не могу вспомнить». «Возможно, у нас были разные иероглифы. Мое имя еще и пишется по-старому. Сейчас в иероглифе Дзи иные нижние черты». Сун Дзиюй прикрыл глаза. Его снова охватила истома, но сейчас он не хотел бороться с ней. Еще немного посидеть вот так, наслаждаясь легкими прикосновениями, а потом пойти в архив. «Какие сложные вещи вы говорите. Я свое-то имя не знаю, как правильно написать. Когда-то мне показывали, но я все забыл. Надеюсь, там тот же знак, что в слове «синий», а не тот, что в рисовой каше или названии цветка». Хэлань скрепил его волосы лентой внизу, почти у самых кончиков, и принялся разминать плечи. На этот раз через одежду. В его прикосновениях не было той же уверенной силы, что раньше. Он словно спрашивал позволения. Сун Цзиюй тихо вздохнул и расслабился. Он только сейчас почувствовал, насколько устал. Обезумевший от ужаса Ма едва не утопил его, да и синяков понаставил, отбиваясь. Лань Сы всегда посмеивался над тем, какая нежная у ученика кожа, как легко на ней остаются синяки и ушибы. А Лун Гэ говорил, что это признак породы. «Я могу сделать вам настоящий массаж!» Хэлань нажал чуть сильнее. «Вы совсем не отдыхаете. Мышцы будто камень». Следовало, конечно, отказаться. Но в конце концов, Хэлань – помощник лекаря. Это вовсе не предосудительно. Ведь так? «Попробуй. Пожалуй, тебе нужно на ком-то тренироваться». «Тогда раздевайтесь и ложитесь. Сейчас я принесу подушку, чтобы вам было удобнее. И масло». Хэлань огладил его затылок, собирая выбившиеся пряди. И немедленно сбежал. Неужели боится, что господин магистрат передумает? Сун Цзиюй передумывать не собирался. Он разделся до штанов и при помощи вернувшегося Хэланя устроился на широкой кушетке, где обычно стоял чайный столик. «Учитель рассказывал мне, как важно, чтобы ци свободно текла по телу», промурлыкал Хэлань, неспешными движениями втирая масло. «А я раньше даже не задумывался об этом. Просто делал, как показывал мой господин». «Очень хорошо», — пробормотал Сун Цзиюй. «Что это, интересно, за господин может быть у вора? И зачем он учил его подобным вещам?» «Не думайте, я не занимался ничем предосудительным». Хэлань будто прочитал его мысли, ввинтился пальцем в какую-то болезненную точку под лопаткой. «Знаю я, что обо мне говорят». «Жуюй, язык без костей», — раздраженно подумал Сун Цзиюй, но лишь промычал неопределенно. «Я всегда думал, что я свободный человек. Делаю, что хочу и с кем хочу. Никому меня не купить. Но...» Хэлань надавил на поясницу. «Иметь достойного господина оказалось приятно». «Я не буду спрашивать», — сказал себе Сун Цзиюй. И тут же спросил. «У тебя был покровитель? Что с ним случилось?» «Я говорил не о нем, а о вас». Хэлань вдруг запрыгнул на него верхом, нажал на плечи сильнее. «Мой покровитель был лентяем и пьяницей, обиженным на весь мир. Дни рядом с ним мне казались бессмысленными. Но все же он научил меня массажу. Сказал, что так я всегда найду себе пропитание». «Работать в управе нравится тебе больше?» Сун Цзиюй старался дышать размеренно. «Конечно! Учитель — серьезный и благородный человек, а господин магистрат...» Тяжесть исчезла. «Настоящий герой!» «Я вовсе не герой!» Сун Цзиюй приподнялся на локте и хотел было встать, но перед глазами вдруг потемнело, словно в горячей бадье пересидел. «Конечно, герой! Вы ведь спасли человека!» Хэлань настойчиво уложил его обратно. «Вы чувствуете движение, Ци?» Сун Цзиюй послушно лег. «Что он чувствует? Хороший вопрос». Хэлань вздохнул, как будто разочарованно. Спрыгнул с него. «Молчите, значит, не чувствуете. Пожалуй, этот слуга плохо старается». Он разочарованно подсокал языком. «Перевернитесь на спину». «Ты не слуга». Сун Цзиюй со вздохом перевернулся. Пожалуй, кое-что он все же чувствовал. Усталость. Неловкость. Он ведь в управе все же, а не в бане. «Нет ничего плохого в том, чтобы служить». Хэлань присел рядом, взял его руку, принялся массировать большим пальцем ладонь. «Тем более такому господину, как вы». «Хватит подлизываться». Сун Цзиюй усмехнулся и закрыл глаза. «Разве я подлизываюсь?» Хэлань коснулся кончиками пальцев его груди. Задумчиво обвел красную родинку точку. Надавил слегка туда, где билось сердце. «Я не умею, мой господин». Сун Цзиюй почувствовал, как сердце пропустило удар. Другой. И хотел резко встать. Но мышцы словно в мягкий тофу превратились. Получилось лишь приподняться на локте. «Хэлань, это слишком!» Тот стрельнул глазами вниз и немедленно убрал руки. «Простите, эта техника подходит не для всех. Если вам неприятно, простите, я плохо старался». Сун Цзиюю не хотелось говорить про свою внезапную слабость. Этот юноша уважал его. При нем хотелось быть сильным и властным, уверенным в себе магистратом. Никто еще не смотрел на него вот так, снизу вверх. Это он всегда ощущал себя самым молодым, вечным, подающим надежды юношей, особенно рядом с Лунге. «Я не привык бесцельно лежать. Давай выпьем чаю», — вздохнул он. «А потом мне нужно сходить в архив». «Вам нужно поспать». Хэлань поднялся. «Ваш слуга, кажется, забрал постель, но есть моя. То есть я могу вам ее уступить?» «Он все равно за мной приедет, когда не дождется дома». Сун Цзиюй принялся одеваться. Его вдруг пробрало холодом от мысли, что Жуюй уже приходил, пока они были заняты, и подумал, черт-те что. Слушать потом его ворчание до конца жизни и уговоры найти хорошую девушку. Он присел к столу и налил им обоим чаю. «Можешь считать своей комнату, где жили мои слуги». «Спасибо, господин». Хэлань принял чашку из его рук, улыбнулся смущенно, но тут же посерьезнел. «Но все-таки я ведь не сделал вам больно». «Нет, больно мне не было». Сун Цзиюй вздохнул и подумал, что это верно возраст. Как может сердце забиться медленнее от массажа? Раньше все было бы наоборот. «Прости, что прервал. Ты сделал все, что хотел?» Хэлань с улыбкой прищурился. «Нет, я хотел больше». Сун Цзиюю отчего-то стало не по себе от его тона. «О чем ты?» – настороженно спросил он. Мальчишка усмехнулся, встал. Потянулся медленно. «Пусть это будет загадка. Спокойной ночи, господин магистрат».